Олег Волховский, царь нигилистов. Глава 1. Звонил телефон, как не вовремя. Саша поднял трубку. Коллегия адвокатов, вердикт 12. «Знаем, знаем», — сказал вальяжный мужской голос. «Александр Александрович, вас из ФСБ беспокоит». «Пранк?» — Саша ждал продолжения. «Вам нечего делать в Питере, Александр Александрович», — заметил его собеседник. «Дались вам эти террористы. Послушайтесь доброго совета, останьтесь дома. А вам они что дались? Нам они не зря дались, Александр Александрович. Уверяю вас, вы многого не знаете. И чего же я не знаю? Вы же, вроде, собирались стать судьей от России? Станете. Ну, это все открытая информация», — думал Александр Ильинский, глава коллегии адвокатов, вердикт 12. «Для того, чтобы это нарыть, не надо работать в ФСБ». О том, что он подал заявку на конкурс на должность судьи Европейского суда, он сам недавно написал в своем телеграм-канале. Вероятность успеха была минимальна, и не потому, что не тех защищает. Причина в посредственном знании французского языка, которым судья ЕСПЧ обязан владеть свободно. С английским все было ок, а вот божественный язык, особо пригодный для общения с друзьями, все не было времени выучить, как следует. Надо уж, наконец, репетитора что ли нанять и сдать на этот их уровень С2. Но один судебный процесс с без перерыва сменял другой. И вот теперь питерские ребята. Честно говоря, было дискомфортно. Сердце холодело и падало куда-то вниз. А вдруг не пранк? У меня с французским хреновато, пожаловался он назвавшему себя вспшником. Все проблемы решаются, сказал тот. Подучите по ходу дела. Нет, не могу я их бросить. Извините. «При чем тут бросить?» – спросил собеседник. «У вас там и так два адвоката. Что вам там делать собственной-то персоной? У вас уже уровень не тот, иногда надо и собственной персоной», – отрезал Саша. «Вы же никогда не были леваком», – уговаривали на том конце. «У них взгляды такие, что вам самому дурно станет». «При чем тут их взгляды? У них дело выдумано. Не делайте того, о чем вам придется пожалеть». В голосе собеседника появились стальные нотки. «У меня скоро поезд. До свидания. Все равно опоздайте», — хмыкнул вспшник и положил трубку. На душе было гораздо хуже, чем с французским. Сапсан отходил в 21:00, еще больше часа. Почему это он опоздает? Что тут ехать-то до Ленинградского вокзала? Он вышел на улицу под апельсиновое закатное небо. Было жарко. Пахло флоксами и свежескошенной травой. Чуть прищурился от яркого солнца. До машины было 10 метров. Вынул ключ и зашагал к ней. По стеклам дверей его белой Хонды, от багажника до капота, шла багровая надпись «Защитник террористов». Он нажал кнопку на ключе, машина пикнула и сверкнула фарами. Коснулся надписи. Выпуклая, жирная и еще свежая. На подушечках пальцев остались багровые следы. Удивляться было нечему. Удивительно, что до сих пор ничего такого не написали. Может, удастся быстро смыть? В бардачке имелся спиртовой санитайзер, купленный в разгар ковида, а то ехать по городу с таким подарком все равно, что с включенной сигналкой. Как-то было дело. Села батарейка в ключе, он сунул его в замок, попытавшись открыть автомобиль механически, и как завыло. Проблему удалось решить только кроссом до ближайшего магазина за новой батарейкой, а так любой мент остановит. Саша, не глядя, взялся за ручку двери. На привычном месте ее не было, рука скользнула по металлу. Он посмотрел вниз, ручка никуда не делась, но обнаружилась на несколько сантиметров ниже, чем обычно, а переднее колесо было спущено. Машинально открыл дверь, оглянулся, диск заднего колеса почти касался земли. Спустили или прокололи, да, какая разница. Он обошел автомобиль вокруг, шины были спущены все. Саша поднял глаза на будку охраны, до нее 20 метров, и там камера, но полицию ждать 1-2 часа и разбираться они не будут. Даже если месяц бегать за ними с видеозаписью. Впрочем, и так ясно, кто виноват. И охрана впустила гадов на парковку и не поморщилась. Цена вопроса 1020. Не столько денег жалко, сколько времени на сервис. Он вздохнул. Ладно, разбираться все равно некогда. Позвонил в Яндекс.Такси. Автомобиль обещали через 5 минут. А, может, и к лучшему. Зато парковку не искать и не заставлять жену забирать машину. Маша уехала в Покров, к подзащитному, должна была вернуться 11:00, как раз бы и забрала. Только ведь усталая будет, как собака. Пусть лучше тоже на такси. Двое адвокатов на одну семью, это, конечно, белый полярный лис. То один в колонии за 1000 километров от Москвы, то другой. Покров, это еще по-божески, Владимирская область. Зато зона там хуже некуда. Зэки вскрываются, чтобы туда не попасть. Маша начинала журналисткой в судах, где они и познакомились. А потом, насмотревшись на особенности национальной судебной системы, переучилась на адвоката. И за 10 лет практики успела стать одним из самых известных адвокатов России. Или адвокаткой. Так сейчас модно говорить. Таджик на Лагане приехал минут через 10. Не 5, конечно, но почти вовремя. У патологической Сашиной нелюбви к такси было несколько причин. Во-первых, рост. Вы попробуйте при росте в 190 см и соответствующих прочих габаритах погрузиться в таджикский пролетарский автомобиль. Голова чуть не упирается в потолок, а ноги деть совершенно некуда. Не мотать же деньги на бизнес-класс в конце концов. Ну, а во-вторых, вся его законопослушная адвокатская сущность протестовала против таджикского стиля вождения. Через сплошную, на красный, мать твою, Саша ждал, что его задержат прямо на платформе. На него ничего нет, даже налоги заплачены до копеечки. Но, кого это волнует? Детский сад, прямо, найдут статью. Оказал сопротивление полиции, ругался матом в общественном месте, и полицаи как единственные свидетели. Еще можно Марью Ивановну подбросить в промышленных количествах. Никто не поверит, тогда можно патроны. Террористов же защищает гражданин-адвокат. Сам Бог велел распихать по карманам боеприпасы, а то, что к ним пистолета нет, ну, придумают что-нибудь. Сапсан был розовым в лучах заката и напоминал питона. На асфальт пали длинные тени. Зажглись первые фонари, солнце неумолимо падало за горизонт, навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце, почему-то вспомнилось Саше, всегда любил Булгакова, полиции не наблюдалось, самая обычная публика, и не так уж много, ибо не самый удобный рейс, народ больше любит утренние, но Саша хотел погулять по ночному Питеру и посмотреть на разведенные мосты, он их видел лет 25 назад, когда ездил туда на 2 дня, но половину тогда не посмотрел. Даже до Эрмитажа не добрался. Он нашел свое место у окна. Платформа поползла назад, крыша вокзала уехала за ней, и открылось багровое небо. Поезд несся на север. Стемнело, вдоль железнодорожного полона потянулась лесополоса. Деревья закрыли догорающее у горизонта небо. Терроризм Сашиных подзащитных носил чисто теоретический характер и заключался в трепе в переписке и неких заметках для внутреннего пользования, от которых они, впрочем, тут же отреклись. У пензенской ячейки, правда, нашли оружие, частью официально зарегистрированное, частью страйкбольное, а частью без их биологических следов. У питерских и того не нашли, только дымный порох в баночке. Пороховой заговор. 17-краткий век. Из материалов дела оставалось непонятным, из магазина порох или сами смешивали в кофемолке на кухне. Не удивился бы, если первое. Порох охотничий. И ГОСТ. Подсудимый так это и объяснял. Отец – охотник. Отец подтверждал. Понятно. Можно, конечно, фантазировать на тему, зачем ребяткам порох. На охоту ходить, петарды делать или для чего похуже. Но точно ничего не взорвали. Им это и не предъявлял никто. Зато грозило им до 20. Терроризм же. По убеждениям террористы были анархистами, что не добавляло им симпатии ФСБ. Хрень, конечно, этот их анархизм. Саша и сам по молодости лет когда-то накупил трудов Бакунина и Кропоткина, но так и не нашел времени ознакомиться, с тех пор и стояли на книжной полке. Он вздохнул и открыл ноутбук. Несомненное преимущество поезда перед самолетом. Интернет доступен. Сапсан немного замедлил ход. Тверь, наверное. В Твери должна быть остановка. Вдруг стало душно. Кондиционер что ли отключили? На лбу выступил холодный пот. Клавиатура ноута тоже стала холодной. И похолодел экран. Жарко не было, но воздуха не хватало. При этом легкие работали, но как-то вхолостую. Словно вместо воздуха закачивали инертный газ. Он встал, попросил пропустить соседа и вышел в туалет. Умылся холодной водой. Потом еще раз. Ничего не помогало, становилось только хуже. Еле открыл дверь, с трудом вышел. Оперся рукой на сиденье. Перед глазами встало лицо его дочки Анюты. Он смутно помнил, что она, кажется, пошла в ресторан с однокурсниками, праздновать окончание сессии. Короткая стрижка, волосы покрашены в какой-то яркий, анимешный цвет. Сиреневый что ли, перед сабантуем что ли перекрасилась, он почему-то не помнил. Лицо ее поплыло и сменилось лицом жены. Обивка кресла поползла вверх. Он застонал. Больно не было. Было ощущение близкой смерти. И он понял, что падает в проход между креслами. Белый потолок с лепниной у стены вокруг люстры. Люстра странная. Плафоны похожи на керосиновые лампы из цветного синего стекла. Стены нежно-голубые с деревянными панелями высотой метр от пола, а лепнина скромная, без наворотов, просто широкий потолочный плинтус. Окна нет, точнее прямо в ногах кровати стоит трехстворчатая синяя ширма и сияет так, словно за ней окно. Как он сюда попал? Саша вспомнил, как ему стало плохо в поезде, и он, видимо, потерял сознание. Тогда почему не больница? Больше похоже на дачу средней руки предпринимателя, любящего неоклассический стиль. Один из клиентов, да, и такие клиенты были, защитой бизнеса тоже занимались. Он попытался приподняться, но голова закружилась, и комната поплыла перед глазами. «Александр Александрович», – старательно выговорил женский голос с явным акцентом. «Слава Богу, вы очнулись». Саша осторожно повернулся, стараясь не вызвать снова эту беспощадную карусель. У его постели сидела женщина средних лет в лиловом платье с кружевным воротничком, круглыми пуговками впереди, широкими рукавами и необъятной юбкой до пят. Саша смутно припоминал, что деталь одежды, придающая юбке объем, называется кринолин. У Маши на свадьбе было платье с кринолином. Странная хозяйка дома, похоже, предпочитала неоклассицизм не только в интерьерах. «Кто вы?» – слабо спросил он. «Александр Александрович, это я, Китти, ваша Нурси». И до Саши дошло, что собеседница говорит по-английски. Видимо, потому и дошло, что последнее слово он понял не до конца. Медсестра, может быть, в его состоянии, но уж очень не похоже на больницу. Вип-палата что ли, но запах совершенно не больничный. Мед, розы и еще какие-то травы. Лаванда что ли, и белье не больничное, слишком тонкое. Батист не батист, и узор из мелких синих цветочков по одеялу. Нурсимаид, уточнила женщина. Слово было откуда-то из викторианской литературы, читанной в юности исключительно для совершенствования в языке, и означало няня или сиделка. «Александр Александрович, вы меня совсем не узнаете? Если няня, тогда почему Александр Александрович?» «Да, не узнает. Может быть, разве что, где-то глубоко в подсознании некий смутный образ. Китти?» – переспросил он. «Ес, ес», – радостно закивала женщина. «Китти, где здесь туалет?» – спросил Саша. В это самое место хотелось жутко, но Китти смотрела вопросительно. «Странно, есть же у них это слово «туалет». Кажется, поняла, но ей нужны были какие-то дополнительные пояснения. «Дубль ВЦ», – с готовностью пояснил Саша. «Ватерслосит». «Вы слишком слабы, ваше высочество», – засомневалась англичанка. «Вы дойдете? Есть судно». Саша обалдел от обращения. Первой мыслью было, что недопонял. «Но Йорхикхнес, это же определенно ваше высочество». Он начинал сомневаться в своем английском, чего не было уже лет 15. Но в этом странном доме был какой-то странный английский, и с произношением что-то не то. Судно удивило меньше. Эта деталь говорила в пользу больницы и была не лишней, учитывая, что комната снова принялась вращаться. Он ожидал увидеть белый эмалированный предмет, однако Китти достала из-под кровати фаянсовое произведение искусства, расписанное голубыми цветами. Не ночная ваза, а просто ваза. Назначение выдавала только форма. Вполне классическая, причем не для судна, а для горшка. Ладно, у богатых свои причуды, у богатых англичан, тем более. Только, как он в Англии оказался, ехал же в Питер. «Китти, мы в Лондоне?» – спросил он. «Нет, нет, что вы, ваше высочество, мы в Александрии, час от часу не легче». «В Египте?» – спросил он. «Нет», – замотала головой Китти, – «в нашей Александрии». Саша не понял, что это за наша Александрия, но решил отложить загадки на потом и заняться более срочным делом. Он попытался откинуть одеяло, но это оказалось довольно трудным предприятием. Рука слушалась плохо, и голова опять закружилась. Англичанка помогла, и Сашу ждало новое открытие. На нем была белая батистовая рубашка до голеней, у которой имелся отложной воротник с оборкой и длинные широкие рукава с манжетами. Ладно, потом, очередное чудо хотелось вытеснить куда-нибудь на периферию сознания и больше об этом не думать. «Я сплю», — сказал он себе, — «просто еще не проснулся». Китти помогла сесть на кровати, и ее руки казались вполне материальными, зато кровать до жути высокой. До сих пор при его росте все они казались ужасно низкими. Босые ноги коснулись мягкого ковра, выдержанного в такой же синей гамме, как ширма и горшок. За пределами ковра угадывался паркет, явно, дорогой. Не то, чтобы наборный, но из светлых квадратов с более темной обводкой. Дуб с орехом что ли? Было как-то совершенно очевидно, что не ламинат. «Я справлюсь», — сказал он англичанке. «Отвернитесь». Она послушалась, хотя требовать этого от медсестры казалось излишним. В конце концов, это условности. Он с трудом подобрал свое длинное одеяние и даже попал в емкость, которая была значительно меньше унитаза. Полегчало радикально, и он начал замечать дополнительные детали. Во-первых, ступни были странно маленькими, и на привычный 45-й никак не тянули. Во-вторых, в том самом месте было маловато волос, и вообще все было мельче обычного. Стоял он не очень твердо, навалилась слабость, и он попытался вернуться в кровать, но это оказалось не таким уж простым делом. «Китти», — позвал он, — «помогите мне, пожалуйста». Она повернулась, подлетела к кровати, виртуозно обогнув горшок и помогла ему лечь. «Спасибо», — сказал он, — «теперь все ок». «Ну, почти». Она посмотрела на него с некоторым удивлением. «Что не так?» — спросил он. «Ничего, все в порядке. Я сейчас вернусь, Александр Александрович», и она подхватила судно. «Заодно позову доктора». От привычного обращения и упоминания врача стало немного спокойнее. «Явно, больница. Иначе зачем бегать за врачом? Можно же позвонить по телефону. Где он, кстати?» В поисках родной черной мобилы, обошедшейся, помнится, в полтинник, Сашин взгляд упал на прикроватную тумбочку. Но никаких признаков телефона на ней не было, зато стоял канделябр на 5 свечей. Судя по цвету, видимо, серебряный. Свечи имелись, белые и со следами горения, черные фитили и наплывы парафина, или стеарина, или воска. Саша не разбирался в этих материях. Ладно, дело вкуса. Удивительнее всего было то, что над тумбочкой не было розетки. Внизу что ли? Но он был явно не в форме, чтобы снова спускаться с кровати. Надо спросить у Китти, куда они дели его телефон. Глава 2. Когда Китти вернулась, с ней был высокий статный старик. Самым удивительным в посетителе была одежда. Синий мундир с самыми настоящими серебряными эполетами. Коттедж реконструкторов, что ли? Богатый чудак развлекается. Все это напоминало розыгрыш. И Саша уже ждал, что скоро балаган кончится, из-за колонны вынырнут старые друзья и поздравят с днюхой. В эту версию не вписывалось отсутствие дня рождения в обозримой перспективе и общее дерьмовое самочувствие. Козни ФСБ? Да ладно, это уж совсем паранойя. Для них это слишком сложно. «Вы меня не узнаете, ваше императорское высочество?» — спросил старик. Кажется, он сказал именно это, но не точно, ибо визитер говорил по-французски, а французский Саша знал так себе. «Нет», — ответил он по-русски. «Извините, это Иван Васильевич Енохин», — слегка коверкая русские имена, представила Китти. «Лейб-медик его величества». Этот новый бред вполне гармонировал со всем остальным окружающим бредом, так что Саша даже не особенно удивился. «Будете лечить меня клизмой и кровопусканием?» — съязвил он. Енохин что-то ответил на языке Вольтера, но Саша не понял почти ничего. «Иван Васильевич, судя по имени, вы должны неплохо знать родной язык», — заметил Саша. «Не могли бы вы перейти на русский, ну, или хотя бы на английский? С Китти мы неплохо друг друга понимаем. Вы не помните французского, ваше императорское высочество?» — на чистейшем русском спросил Енохин. «Я его никогда хорошо не знал, а сейчас мне надо напрягаться, чтобы вспоминать значение слов. Я плохо себя чувствую. Здесь душно. Можно открыть окна?» Лейб-медик бросил взгляд на Китти, и она мигом скрылась за ширмой. Потянуло холодом и влагой. Наверное, на улице шел дождь. И еще чем-то очень знакомым. «Рыбой, что ли, Иван Васильевич? Здесь рядом море, Финский залив. Мы где-то под Петербургом?» «Да, парк Александрия. Плохо знаю Питер. Был здесь один раз». Лейб-медик почему-то строго взглянул на Китти, и она немедленно испарилась. «Так что они остались одни. Зачем вы ее выгнали?» — спросил Саша. «Вы странные вещи говорите, ваше высочество». «Это я странные вещи говорю? Мне представляют вас как врача, и вы приходите в военном мундире 19 века. Китти сидит у моей кровати в кринолине, на мне какая-то идиотская сорочка почти до пят, сортир здесь черт знает где, и мне предлагают ночной горшок, с росписью». «С росписью, мать твою. Извините за подробности, но не думаю, что я вас шокирую, если вы врач». На лоб ему легла сухая старческая рука. «Да нет у меня жара», — вздохнул Саша. «А что есть?» — спросил врач. «Общая слабость и кружится голова. Подташнивает немного. Возможно, мне просто надо поесть. Кушать сейчас принесут. И объясните мне, Что за маскарад? В чем маскарад, ваше высочество? Мундир на мне не военный, а придворный. Обычный мундир лейб-медика, хотя и военным врачом служил в Крымскую, а сейчас возглавляю Петербургскую военно-медицинскую академию. Кринолин дамы носит уже лет 10, и почему бы вашей няне Екатерине Ступтон его не носить? Значит, няня все-таки, проговорил Саша, а я перевел как сиделка. Няня, вы ее совсем не помните? Нет, она ухаживала за вами с рождения. Иван Васильевич, а какой сейчас год? 1858 и краткое, 14 июля. Какой странный выбор, вроде ничем не примечательный год. Впрочем, я не историк, я юрист, действительно странный. Обычно для ролевых игр выбирают более яркие события. Окружающее неплохо укладывалось в концепцию ролевой игры, фанатской такой, с полным погружением. Только Саша не помнил, чтобы он заявлялся на такую игру, да и не играл уже лет 15. Так, увлечение юности. Иван Васильевич, из вас отличный лейб-медик, очень убедительный, сказал он, и я вам подыграю, только верните мне сотовый телефон, мне надо домой позвонить, я его тут же отдам обратно, если таковы правила. Вернуть что? Сотовый телефон, ну, мобильник. Я не понимаю, ваше высочество, что такое телефон? Может быть, вы имели в виду телеграф? Ну, какой телеграф? Телеграфом уже лет 10 никто не пользуется, есть же интернет. Интер что? Иван Васильевич, если вас действительно так зовут, вы отлично говорите по-французски, так, что мне до вас, как до неба, и вы хотите убедить меня, что не знаете слова интернет. Врач покачал головой и нашел его запястье. Давление пониженное, наверное, проговорил Саша. Руки холодеют. Вы действительно по образованию врач? Пульс немного повышенный, сказал лейб-медик. Еще бы ему не быть повышенным. Не волнуйтесь так, ваше высочество. Врач... Конечно, Императорская медико-хирургическая академия, с отличием, ХМ, даже не знаю такой, у меня тоже с отличием, юрфак МГУ, что, юридический факультет Московского университета, врач кивнул, просто вы странно сокращаете слова, ваше высочество, ну, да, это же не принято было в 19 веке, сейчас Николай Павлович правит, божьей милостью император всероссийский Николай Павлович приставился 3 года назад, вздохнул врач и перекрестился. «Значит, Александр II, это радует, а я тогда цесаревич Александр Александрович?» «Нет», — Енохин замотал головой, «Александр Александрович, но не цесаревич, великий князь, цесаревич, ведь наследник престола, я ничего не путаю, да, все верно, ваше высочество, но у вас есть старший брат, Николай, он цесаревич, Николай, можно мне с ним увидеться?» «Конечно, думаю, мисс Ступтон уже всем рассказала, что вы очнулись, но прежде обещанного брата в сопровождении Китти появился еще один персонаж, в длинных черных брюках, красном жилете с золотой оторочкой и белой сорочке со стоечкой, в руках молодой человек держал поднос, кажется, золотой, на подносе стояла глубокая фарфоровая тарелка, на ней пейзаж с неким водоемом с парусными лодками, пышными деревьями и зданием в классическом стиле. Не желаете ли откушать, ваше высочество?» С поклоном спросил молодой человек. Над тарелкой поднимался пар и божественный запах бульона. «Спасибо огромное», — сказал Саша. «Это очень кстати. А можно руки помыть?» Молодой человек с подносом посмотрел с некоторым удивлением. Но Китти кивнула и вскоре вернулась с дивной красоты фарфоровым кувшином. Не иначе из того же сервиза, маленьким тазиком аналогичного стиля и полотенцем, перекинутым через руку. Ему помогли сесть на кровати и поставили тазик прямо на одеяло. Это было не совсем обычно, но он был благодарен. Голова еще здорово кружилась для путешествия в туалет. Китти полила ему на руки. Слишком маленькие для 50-летнего мужика почти баскетбольного роста. Непривычные какие-то руки. Ладно, Саша пока задвинул эту мысль куда подальше. Пожрать было актуальнее. «Китти, а где мыло?» – нагло спросил он по-английски. Няня посмотрела не менее удивленно, чем официант, но мыло принесла. Оно было травянисто-зеленого цвета, имело форму параллелепипеда, пахло оливками и лавровым листом и несло на себе надпись на некоем европейском языке, который Саша опознал как итальянский или испанский, но кроме оливы ничего не понял. Мылилась вполне современно, так что Китти израсходовала всю воду. Подала полотенце. Саша никогда таких не видел. Похоже на кухонное. Белое, льняное. Зато с кружевной оборкой по краям и гербом в центре. А на гербе – красное животное с крыльями, золотым щитом и золотым же мечом. Первая ассоциация – червленый лев. Но нет, у льва морда другая, и крылья, вроде, лишние. «Грифон?» – спросил он у Китти. Та радостно закивала, а Иван Васильевич заулыбался. «Почему грифон? Если они имеют в виду, что это дворец русского императора, то двуглавый орел должен быть. Разве нет? Если бы Саша был знатным заклепочником, он бы давно разоблачил эту банду реконструкторов. Наверняка ведь где-то прокололись. Но заклепочником он не был, вообще никаким. А ролевик, не реконструктор. Тем более, бывший ролевик. Наконец, ему подали бульон, который даже не совсем остыл. Он был наваристым, прозрачным как слеза и даже с приличным куском курицы. Правда, без пряностей, что представляло из себя некоторый облом. Саша всегда любил пищу поострее. Ладно, у чеснока, конечно, запах не придворный. Супер, сказал Саша, полностью опорожнив тарелку. Я бы, конечно, добавил перца, чеснока и укропа, но все равно отлично. Вы меня просто спасаете. И правда, голова почти прекратила свою карусель и встала на место. Чего нельзя сказать о мозгах. Потому что он услышал свой голос, точнее почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы понять, что с голосом что-то не так. Он был совершенно мальчишеским, едва начавшим ломаться. Искажение восприятия, как при ковиде, когда клубника может иметь вкус бумаги и пахнуть, как деготь. Есть болезни, при которых искажается слух. «Иван Васильевич, а что со мной было?» – спросил он. Врач махнул рукой слуге и Китти, чтобы они ушли. И только тогда ответил: лихорадка. Иван Васильевич, лихорадка, это ни о чем. Какая лихорадка? Денге. Тропическая, грипп, нет, сказал лейб-медик. Но название вам вряд ли что-нибудь скажет, ваше высочество. Это менингитис. Какая экзотика. Тогда меня надо поздравить с тем, что жив. Странно, у меня прививка, вроде, но это не точно. Иван Васильевич, при менингите бывают искажения слуха, бывает потеря слуха. Вы заметили что-то странное, ваше высочество? Да, мне кажется странным собственный голос. Болезнь еще недостаточно изучена, как и все болезни мозга, наверное. Сколько времени я был без сознания? 3 суток. Серьезно, Иван Васильевич, но, если это менингококк, вы же должны мне давать лошадиные дозы антибиотиков. Где? Один бульончик. Ну, да, еврейский пенициллин. Но как-то маловато для менингита, и даже без чеснока. Ваше высочество, можете чуть помедленнее, взмолился врач. Что такое менингококк? Ну, кто из нас врач? Возбудитель менингита, естественно, бактерия. Или у меня был вирусный менингит? Вирусный, то есть ядовитый. Почему ядовитый? Потому что вирус по латыни яд. Да, не знал, учил же латынь в универе, но потом почти не пользовался, не нужна была. В общем, позор на мою седую голову. Вирус – это одна ДНК в оболочке, без цитоплазмы, мельче бактерии. Может быть, протоплазмы? Я не биолог, Иван Васильевич, так что могу ошибаться, но, вроде цитоплазма – это все, кроме оболочки и ядра. А что такое антибиотики? Ну, ей-богу, противомикробные препараты, естественно. Пенициллин, ампициллин, азитромицин. Пенициллин, вы второй раз это слово произносите. Да, старое лекарство, конечно. Но, вроде, еще применяют. Это как-то связано с грибами? Саша пожал плечами. Да, вроде из плесени делают. За дверями послышались голоса, которые Саша идентифицировал как женский, юношеский и детский. И в комнату, шурша шелками, вошла дама лет 30 в сопровождении подростка лет 15 и мальчика лет 10-11. Дама была не то, чтобы красиво, но очаровательно и очень изящно. Тонкое, чуть удлиненное лицо, тонкая талия, покатые плечи, скрытые бледно-золотистой тканью с переливами, которую Саша про себя назвал «Атлас», хотя не был вполне уверен. Темные волосы собраны на голове в сложную прическу, легкий румянец на щеках и словно прозрачная кожа, широкие рукава, отделанные кружевом, юбка с кринолином и запах духов. Мальчишки были под стать этой сказочной принцессе. Тот, что постарше, стройный, с правильным лицом и зачесанными на бок темно-русыми волосами, был одет в мундир с двумя рядами серебряных пуговиц и воротником-стоечкой, без эполетов, зато с погонами. Младший в похожем мундире, но не такой породистый, казался уменьшенной и растолстевшей копией первого. «Ваше императорское величество», — с поклоном сказал лейб-медик и пододвинул гостье стул, который тут же был полностью погребен под кринолином, и поклонился мальчишкам. «Ваше императорские высочества!» Старший из высочеств важно кивнул, младший почти не отреагировал. Дама взяла Сашу за руку и стала очень быстро говорить по-французски. Прикосновение было теплым, нежным и будоражило, но из ее монолога он не понял ничего, кроме своего имени. Величество называло его Саша. «Извините», — сказал он, — «я плохо понимаю французский». Обратиться к даме ваше величество казалось смешным, поэтому он обошелся вовсе без обращения. Прекрасная гостья посмотрела на него испуганно и перешла на немецкий. Его он не знал совсем. «Я не понимаю», — признался он. Взгляд ее величества стал отчаянным. «Нет, это нельзя сыграть. Он почти 20 лет проработал адвокатом и научился отличать ложь от правды. Гостья не играла. Тогда что происходит, Саша? Ты совсем меня не помнишь?» С легким акцентом по-русски спросила дама. Язык подданных явно давался ей хуже, чем Ивану Васильевичу. «Можно по-английски?» — смилостивился Саша. Она замотала головой. «Не надо, Сашенька, совсем не помнишь? Я не хочу вас огорчать, но нет. А братьев? Никсу? Володю? Нет», — вздохнул он. «Можно я вас представлю?» — спросил гостью лейб-медик. Она кивнула. Было совершенно очевидно, что дама хочет расплакаться, но она только сжала губы. Ее императорское величество Божьей милостью императрица Всероссийская Мария Александровна, сказал врач. «Ваша матушка, что я должен сделать?» – спросил Саша. «Поцеловать руку? Я совсем не помню придворный этикет. Вы уж меня инструктируйте, Иван Васильевич». «Ничего», – сказал Иван Васильевич и перевел взгляд на старшего мальчика. «Его императорское высочество цесаревич Николай Александрович, ваш старший брат». Толстый мальчик оказался его императорским высочеством Владимиром Александровичем. Лейб-медик снова обратился к прекрасной даме. «Могу я просить вас об аудиенции наедине?» Императрица кивнула. «Мне позвать Китти?» – спросил врач. «Я останусь с братом», – сказал старший юноша. «Он же цесаревич Николай Александрович, он же Никса». «Я тоже», – сказал младший. Лейб-медик кивнул, и они с величеством удалились. «У нас дико красивая мама», – сказал Саша, – когда они остались втроем. «Интересно, а если бы я ей так прямо и сказал, мадам, вы прекрасны, это было бы очень по-рабоче-крестьянски?» Никс расхохотался. «Как ты сказал, по-рабоче-крестьянски? Я, правда, не помню этикет, веду себя, как медведь, наверное, ты меня поправляй, а медведь тебе подходит», сказал Никса, «даже больше, чем бульдог». «Почему бульдог? Прозвища своего тоже не помнишь, за глаза зовут бульдогом, бульдожкой или мопсом, но ты не обижайся, Володю вообще куксой зовут». Володя насупился. «Ладно, буду знать, Никса», — сказал Саша. «Могу я тебя Никсой называть, или только на вы и ваше высочество?» «Ты можешь, Володя может, младшие братья, Алексей и Сергей, когда говорить научится, сестра Маша, мам и пап, остальные, ваше императорское высочество или на вы и по имени и отчеству». «Спасибо за ликбез, усвоил». «Спасибо за что, ликбез? Ликвидацию безграмотности. Похоже, ваш утонченный двор для меня слишком утонченный». Никса хмыкнул. «Ты и до болезни утонченностью не отличался». Володя быстро наскучил разговор, он отправился по своим детским делам, а они остались вдвоем. «Никса, а у тебя есть ноутбук?» — спросил Саша и стал следить за реакцией. «Записная книжка?» — переспросил Никса. «Нет, компьютер, вычислитель, арифмометр». «Ладно, проехали», — вздохнул Саша. «Никса, а можно эту дурацкую ширму отодвинуть? Там же окна, наверное, за ней». Брат перетащил ширму к стене, и свет ударил из открытых окон, так что Саше пришлось прикрыть глаза рукой. Глава 3. Окна были высоченные, до потолка, с синими тяжелыми шторами, слава богу, открытыми. На пасмурном небе наметились голубые просветы, и ветер гнал облака, обещая разогнать совсем. «Никса, а сколько времени?» — спросил Саша. 4 пополудни. «Здесь есть часы, на камине, тебе не видно. А можешь мне помочь до окна дойти?» Никса помог ему спуститься с кровати и подставил плечо. И тут обнаружилась еще одна странность. Никса был выше. Он только 15-летний мальчик. Как? Саша всегда был выше всех. Что друзей, что родственников. Николай довел его до окна и усадил в кресло. Окно выходило на цветник в регулярном французском стиле с красными и белыми розовыми кустами. За ним был парк с высокими деревьями, кажется, липами. Он недолго любовался пейзажем, потому что возникла еще одна проблема. Никса, можешь довести меня до туалета? Ну, ватерклозета, до него далеко? Доведу. Не очень. Я могу так дойти или нужно одеваться? Сейчас. Никса взял с прикроватной тумбочки колокольчик и позвонил. Явился тот самый слуга, что приносил бульон. Митя, подай великому князю архалук, приказал Никса. Архалук оказался атласным полосатым халатом до пятой без пуговиц. Митя помог накинуть его на плечи. Путь до туалета оказался недолгим, но Митя подставил второе плечо. Самое удивительное, что Митя тоже был выше. Вскоре они оказались в комнате, имевшей вид не совсем интимный. Окно, столик у окна и мягким белый ковер на полу. Больше всего Сашу поразили два кресла, весьма претенциозных, обитых чуть не парчой, с кривыми ножками и деревянными подлокотниками. Никса изящнейшим образом опустился в одно из них. «Чему ты так удивлен?» – спросил он. «Не ожидал увидеть здесь творение мастера Гампса. Почему? По-моему, это предмет для гостиной. Раковины были вырезаны в сплошной мраморной столешнице и расписаны под гжель. Краны торчали вертикально над раковинами и были, кажется, из золота. Но самым неожиданным казалось то, что над раковинами отсутствовало зеркало, а вместо него висел солидным размером летний пейзаж, и еще два поменьше, слева и справа. Сортир представлял собой кабинку с дверью явно дорогого полированного дерева. На стене кабинки имелась кованая бра со свечей, которую услужливо зажег Митя и тут же ретировался. Прямо напротив входа располагалось сиденье системы в деревне у бабушки, но из того же дерева. Дырка, впрочем, открывалась не в выгребную яму, а в некое фаянсовое подобие унитаза, расписанное под гжель. Рядом с сиденьем лежала газета с «Петербургские ведомости», и с точкой в слове «Петербургские ведомости» через ять, а по другую сторону толстые брикеты, похожие на упаковки пищей бумаги. Брикеты были снабжены английскими надписями. Медицинская бумага Гаетти, изготовлена из чистейших материалов и величайшая потребность века, а также адресом в Бостоне и годом 1857. Ведомости были еще занятнее. Имелось несколько номеров от разных чисел, начиная с июня 1858 го. Жестокое подавление восстания сипаев, зверство англичан, бои под Гвалиаром. Знать бы еще, где это. Ну, да, та самая Индия, те самые сипаи, переговоры с Китаем, успехи графа Путятина, освящение Исаакиевского собора, паломничество государя и великих князей на Валаам. Именно так, государь полностью большими буквами. Путешествие великих князей по Финляндии. Он был прочитал все, но заставлять ждать цесаревича, это, извините, плохой отыгрыш. Да и запашок здесь был, хотя и слабый, и старательно отбитый ароматизаторами. Теория игры пока ничего не противоречила. Даже ведомости можно распечатать на крупноформатном принтере, и историческую бумагу сделать на заказ, и мальчишку заставить убедительно изображать принца, и реконструкторку, императрицу. Только многовато деталей для обмана. Вранье, оно обычно попроще. И отыгрыш ума муж слишком хороший. Ночная рубашка вкупе с архалуком оказалась не самой удобной одеждой для использования величайшей потребности. Спуск представлял собой большую металлическую кнопку, но не на бачке, за его отсутствием, а рядом с сиденьем. Саша надавил на нее и был вознагражден таким грохотом воды, который наверняка был слышен на противоположной половине здания. Никса сидел в кресле у окна и изучал свои ногти. Митя стоял за его спиной. «Извини, что заставил тебя ждать», — сказал Саша. «Там исключительно интересные санкт-петербургские ведомости». «Ну, хоть читать ты не разучился», — заметил Никса. «Не разучился, но во многом знаний много печали. Я тут собирался использовать по назначению статью про освящение Исаакиевского собора, но подумал, не влепит ли мне за это оскорбление чувств верующих». Никса прыснул со смеху. «Кстати, мы там были на освящении», — заметил он. «Не помнишь?» — Саша помотал головой. «Нет такой статьи», — сказал Никса. «Есть о богохулении и порицании веры. И насколько потянет?» — спросил Саша. «Ссылка в Сибирь. По уложению 1845 года. Не публично же. Ну, и лишение всех прав состояния. Ни хрена себе. Можно двумя годами отделаться, если не умышленно. Двушечка, мать твою. Ну, вообще это полицейская провокация такие статьи класть рядом с нужником. А газеты «Колокол» у вас там не водится, это более верноподданнически. Герцена «Колокол», а есть еще какой-то, ты раньше им не интересовался. Взрослею. Пап читает. Правда, его запретили. Есть многое на свете, друг Горация, что запретят в Российской Федерации. Федерации? Ну, империи. В этой стране меняются только названия. Голова вдруг вспомнила, что ей положено кружиться, и Саша тяжело опустился в кресло рядом с братом. «Как ты себя чувствуешь?» – обеспокоенно спросил Никса. «Как дома? То есть сейчас пройдет? Мне сидеть-то можно в твоем присутствии? Ну, я же не император, и мы не во Франции. Пап меня не разочаровал. Бывают, конечно, индивидуумы, которые строят свою картину мира исключительно на основании докладов из третьего отделения и при этом берутся чем-то править. Это ты про деда? Нет, бывает и похуже. Я про то, что истинно великий государь просто обязан читать оппозиционную прессу для расширения кругозора. Наверняка у пап в рабочем кабинете в ящике письменного стола, запертом на особый секретный ключ, и сейчас томится в заключении последний номер колокола. Никса усмехнулся. Да, в библиотеке лежит. Я его тоже читаю. Поделишься? Ты очень изменился после болезни, сказал он. Совсем опростился и говорю, как мужик. Мужики так не говорят, протянул Никса. Но ты говоришь иногда странные вещи. И говоришь, как взрослый. Словно ты повзрослел на 10 лет. Ты шутишь, дурачишься, а мне кажется, что это я младший брат, а ты старший. Никса, а у тебя есть уложение 1845 года? Можно мне почитать? В библиотеке есть, я тебе пришлю, буду благодарен. А то я чувствую, у вас можно загреметь во глубину сибирских руд совершенно неожиданно для себя. Впрочем, когда здесь было иначе. Уложение Саша, конечно, проходил в универе по истории отечественного права, но полностью не читал. Освежить в памяти было любопытно, особенно в таком антураже. Наконец, он смог подняться на ноги. Митя попытался подставить плечо, но Саша остановил его. «Не надо, я сам, вы можете идти». «Что ты Митьку прогнал?» – спросил брат, когда они остались одни. «Твой лакей с какой частотой моется?» «Когда он подавал мне бульон, это было почти незаметно, но опираться на него – не для моего обоняния». И Саша подумал, что воспроизводить прошлое настолько фанатично есть некоторый перебор. «Вообще-то он твой лакей, и раньше ты так не фыркал», — заметил Николай. «Наверное, обострились чувства после болезни. Могу я его рассчитать или я несовершеннолетний?» «Ты несовершеннолетний, но не в том дело, он вообще-то крепостной». «Ах, да, 1858 и краткий год, вот, никогда от несвободы ничего хорошего не бывает, то есть выгнать в шею, точнее послать в баню, я его не могу. А что делать тогда? Выпороть на конюшне. Он от этого чище станет?» Николай рассмеялся. «Ладно, придумаю что-нибудь», — пообещал Саша. «Ты никогда не замечал, Никса, что, чем человек демократичнее, тем он демофобнее? Ты не находишь, что этот народ этой страны давно надо отправить в отставку за несоответствие занимаемой должности? Причем он всегда такой. С тобой стало гораздо забавнее», — заметил брат. «Мыло, слава богу, имелось», и Саша вымыл руки и умылся. Полотенца были такие же льняные, как то, которое ему подали в спальне. «Никса, какое мое, с твоим вензелем, ты думаешь, я его помню? Подумай». Саша нашел полотенце с двумя переплетенными наклонными буквами «А». «Это, а говоришь, что не помнишь?» «Я угадал». Саша оглядел комнату. Большое зеркало было, но совсем в другой ее части, у окна. И Саша подошел к нему. Лучше бы он этого не делал. Из зеркала на него смотрел некрасивый подросток лет 13, с круглым лицом, слегка вздернутым носом и немного лопоухий. Так что стало совершенно ясным происхождение прозвища «Мопс». Физиономия эта больше подошла бы приказчику в лавке, а не принцу. Он снова почувствовал слабость и оперся о зеркало рукой. Подросток по другую сторону стекла соединил с ним ладонь, рука к руке. Этого не могло быть никогда. Это не укладывалось ни в концепцию ролевой игры, ни в версию розыгрыша, ни в теорию заговора реконструкторов. Разве что его обкололи наркотиками. Только голова была светлая, как стеклышко, несмотря на слабость. «Саша, что с тобой?» Услышал он голос Никсы, звук отодвигаемого стула и его шаги. «Я не узнаю себя в зеркале», — тихо сказал Саша и сжал руку в кулак. Брат встал за его спиной. «Почти то же лицо, только красивое. Надо же, ведь совсем немного надо исправить. Сделать тоньше нос и правильнее овал лица, и получится принц, у которого 15 поколений предков на лбу написаны. Я тоже тебя не узнаю. Тебя как подменили. Ты беспощаден. Я честен. Принц и нищий», — прокомментировал Саша отражение. «Это цитата? Ты все время что-то цитируешь, но я не всегда понимаю, что...» Это название книги. Был такой американский роман про то, как английский принц, а потом король Эдуард VI поменялся местами с нищим, и там есть сцена, где они стоят вдвоем перед зеркалом. Никогда не слышал. Эдуард VI, чем он знаменит? Отменил наиболее идиотские законы, попытался примирить католиков с протестантами и, не дожив до 16 лет, умер, по-моему, от туберкулеза. Стоит прочитать, еще бы, Мастрит, особенно для тебя как наследника. Парень побывал в шкуре нищего, чуть не угодил на виселицу и в результате стал править милосердно и разумно. То, что ты говоришь, напоминает мне Кавелина. Не помнишь его? Нет, мой преподаватель истории права, впрочем, он тебя не учил, и у меня преподавал только полгода. Он тебе не нравился? Мне он очень нравился, но современник опубликовал его записку об освобождении крестьян, и Кавелина отстранили. За либерализм? Да, эта страна отличается удивительным постоянством. Меняются только технические детали. Сегодня свечи, завтра электричество. А профессоров, как выгоняли за либерализм, так и будут выгонять. Я не знаю, что было в его записке, но попомни мое слово. Через 3 года ПАП будет гораздо радикальнее. Почему через 3? Потому что сейчас 1858 и краткий год. Так ведь? Да и, значит, через 3 года освободят крестьян. Саша, нам надо поговорить. Пойдем. Я наговорил на 15 лет каторги, ты наговорил на вечную, но я тебя не выдам, усмехнулся Никса. Он опустился в то же гампсовское кресло и указал Саше на второе. Садись. Саша послушался. Ты очень изменился, начал Никса. Раньше тебя интересовала рыбалка и походы в лес. Ты был довольно ленив, и тебя редко можно было увидеть за книгой, а теперь кажется, что всю предыдущую жизнь ты вообще не вылезал из библиотеки. Ты цитируешь Шекспира и помнишь какого-то Эдуарда VI, которого даже я не помню. Ты говоришь, что забыл французские и немецкие и просто сыпишь французскими и немецкими словами, на ходу переделывая их на русский манер, так, что я едва успеваю переводить. Французский немного помню, заметил Саша. Еще немного помню латынь, но так на уровне пословиц, говорить не смогу. Потолковать о Ювенале, в конце письма поставить вале, не более того. Ну, эту цитату я опознал, улыбнулся Никса. Молодец. При этом ты не помнишь нигде ватерклозет, нигде уборная, ни имени своего лакея, ни даже того, что он твой лакей. Ты не узнаешь ни меня, ни своего младшего брата, ни мать. Как ты можешь это объяснить? Никак, я не знаю. У меня было несколько версий, но ни одна не выглядит непротиворечивой. Версий, это от французского версион, наверное. Саша пожал плечами. Я хотел сказать, что у меня было много предположений, много теорий, но я отмел их все одну за другой. Может быть, последствия болезни, самое простое, только какой, я почти уверен, что это отравление, а не менингит. Енохин, очень хороший врач, мне так не показалось. Такое впечатление, что он даже не знает, что инфекционные болезни вызывают бактерии, а лечит их антибиотиками. Инфекционные, это заразные? Да, я тоже не знаю. 1858 и краткое. А ты откуда знаешь, Никса? Я могу надеяться, что то, что я сейчас скажу, останется между нами. Разумеется, сказал Никса. Я умею хранить тайны. Понимаешь, мне кажется, что, когда я был без сознания, я видел будущее. Может быть, это не так, обычный горячечный бред, но в нем слишком много деталей. Я не просто видел будущее, я прожил там жизнь. И здесь я не просто потерял часть памяти, вместо нее я получил другую память из будущего. Знаешь, я готов поверить, что на эти 3 дня ты спускался в ад. И кто из нас уедет на 15 лет за богохульство? Ты очень повзрослел. Я постарел. Там мне было чуть больше 50. Очень похоже. Только невозможно. У всех версий свои недостатки. Никса усмехнулся. Что ты там видел? Спросил он. За один вечер 50 лет не перескажешь. Ты спрашивай, буду отвечать, как дельфийский оракул с треножника. Но постараюсь быть поконкретнее. Ты видел там меня? Нет, Никса. Тебя я не видел в будущем. Был царь Николай II? Да, но это не ты. Почему ты так думаешь? Помню портрет. Лицо другое. И время не совпадает. Значит, я не буду править. Не знаю. Может быть, все еще можно изменить. Не относись к этому слишком серьезно. Подумаешь, какие-то сны Веры Павловны. Что еще за Вера Павловна? Героиня романа Чернышевского «Что делать?» видела сны о будущем. ничего не сбылось. Чернышевский пишет романы, он разве не только публицист, может быть, он его еще не написал. Тоже мастрит? Нет, очень слабенькая вещица. Не читай, скукотища. Никс расстегнул мундир, потом ворот на сорочке. Здесь очень жарко, сказал он. На шее под воротом горела лиловая язва. Что это у тебя? Спросил Саша. Тоже забыл, золотуха. Как жаль, что я не король Франции. Не издевайся. Крайне мерзкая вещь. Извини. Значит, править будешь ты, заключил Никса. Не думай, что мне очень хочется сесть задницей на этот вулкан. Почему вулкан? Никса, скажи, ведь есть уже какой-нибудь комитет по крестьянскому вопросу, главный. Значит, пап уже ступил на эту кривую дорожку реформатора в России, точнее зыбучие пески. Почему так мрачно? Потому что, если ты реформатор, то под дверью справа тебя будет ждать господин консерватор с табакеркой, потому что ты, мерзкий либерал и национал-предатель, окончательно погубишь милую старину, традиционные ценности, скрепы и Россию вместе с ними. А слева тебя будет ждать гражданин-прогрессист с офицерским шарфом, потому что ты, отпетый консерватор, не реформы проводишь, а половинчатую муть, а на каждый шаг вперед, на два отступаешь. Никса усмехнулся. Это не смешно, Никса, заметил Саша. Как бы совсем. Потому что это еще не все твои радости. Потому что прямо по курсу, за дверью, тебя будет ждать товарищ революционер с браунингом в одной руке, а в другой, ну, естественно, с бомбой. Потому что народ и сам, без тебя, знает, какие ему нужны реформы, а ты, проклятый тиран, только мешаешь жить. И хрен ты с ним, что сделаешь, потому что он фанатик и человек обреченный, и петля твоя для него вроде святого Георгия. Саша, потише. Что такое браунинг? Пистолет, с некоторым удивлением пояснил Саша. Американский, вроде. Может быть, кольт? Пожалуй, кольт, даже более революционное оружие, ибо делает людей равными. Крестьян не надо освобождать, надо. Примерно 100 лет назад. Папу бьют, я постараюсь сделать все, чтобы этого не случилось. О нем помнит в будущем, да, в основном, в положительном ключе, но дьявол в деталях, так что смотри выше. А о тебе что говорят, каким запомнился император Александр III? Либералы кроют матом, консерваторы возносят на пьедестал. По-моему, это не ты, заметил Никса. По-моему, тоже. Никса, знаешь, я сделаю все, чтобы императором стал ты. Я дров наломаю. К тому же ты гораздо харизматичнее. В будущей российской истории слишком много ужасного, чтобы позволить ей идти по протаренной дорожке. Ну, если только ты не влюбишься в какую-нибудь прекрасную полячку, не заключишь марганатический брак и не пошлешь нас всех нахрен. Раздался мелодичный звон, и Никса вынул из кармана часы на цепочке. Откинул золотую крышку. Что докладывает твой недремлющий бригет? Поинтересовался Саша. Глава 4. Через полчаса семейный обед, сказал Никса. Половина шестого. Интересное время для обеда. При дедушке был в 4. Одобряю Николая Павловича. С Петра Шевцами он, конечно, зря так. Там вообще не было ничего, кроме разговоров, причем даже не особенно революционных. И декабристов мог бы не вешать по 2 раза, несмотря на завиральные идеи господина Пестеля. И бюрократию не разводить в таких количествах, и освободить крестьян всего на 70 лет позже, чем надо, а не на 100, а так и упрекнуть ни в чем. В случае с декабристами было явное государственное преступление, заметил Никса. Не спорю. Попытка насильственного захвата власти. Хотя, ну, вышли, ну постояли. Ничего не сожгли, ничего не испортили. Каховский был неправ, конечно. Но в остальном, митинг, а не бунт. Угу. Вооруженный до зубов. Да чего с тобой приятно дискутировать, Никса. Ты сразу видишь суть. Да, не по американской конституции. Собираться можно мирно и без оружия, но сами брутальные америкосы на это плюют и могут собраться даже с автоматами и минометами. Это оружие такое, потом объясню. Саша, войска, без приказа покинувшие место дислокации с оружием в руках, несомненные мятежники. И отказ присягнуть законному государю, очевидный мятеж. Формально, да. Но, если подумать, не декабристы виноваты и даже не Николай Павлович, а то, что Александр Павлович сначала обнадежил общество перспективой реформ, а потом отказался от модернизации. Образованный класс оказался впереди власти и вошел с ней в клинч. Власть огрызнулась, распределила недовольных по сибирским рудникам и окончательно отказалась от модернизации. И государство объявило себя единственным европейцем в стране. Ну, да, в европейской ее части. Может, и хотели бы устроить модернизацию, но ни с кем. Результат – поражение в Крымской войне. Николай Павлович, видимо, понял, что он здесь не совсем ни при чем и устроил себе яндура. Что это? Ну, вот это я думал, что ты знаешь. Как бы ни самоубийство, альбегойцы морили себя голодом или ложились почти без одежды на холодный каменный пол, чтобы вызвать воспаление легких. По одной версии, Николай Павлович вышел в мороз принимать парад в летнем мундире и в результате смертельно заболел, по другой, принял яд. Ты не помнишь, как дедушка умирал? Спросил Никса. Нет, я ничего не помню. Мы при этом присутствовали, да, мы стояли на коленях возле кровати. Он сказал отцу: «Сдаю тебе дела не в том порядке, в каком бы хотел, а мне, учись умирать». И я до сих пор слышу его голос. «Я дурак», — сказал Саша. «Прости, только языком трепать умею. Тебя стало интересно слушать. А по поводу самоубийства до меня доходили слухи, конечно. Но было не так, дедушка был болен гриппом, но сначала болезнь не казалась серьезной. И он поехал в манеж, чтобы проститься с полком, который уезжал на Крымскую войну. Да, доктор Мант предупреждал его, что он очень рискует, на что дедушка сказал: «Вы исполнили свой долг, предупредив меня, а я исполню свой, простившись с солдатами, которые уезжают, чтобы защищать нас». Раз он не должен был сделать это, нет, Никса, его жизнь была ценнее красоты поступков. Когда ты бежишь от долга, какая разница, куда? В деревню, в глушь, в Саратов, за границу или на тот свет? Дезертирством считаешь? Я бы не был столь категоричен. Возможно, он считал, что так будет лучше для всех. Бывают же альтруистические самоубийства. Про яд точно клевета. Способ не так важен. И разве это клевета? Он был человек чести. Да и не в том дело, а в том, что в этой стране история вечно идет по одной дурной спирали. Начало модернизации, надежды образованного класса, нерешительность модернизации, рост протестных настроений, отказ от модернизации, политический кризис, контрреформы, поражение в войне или еще какая-нибудь гадость, начало модернизации, и далее по тексту. Ты в который раз говоришь «эта страна», ты совсем не любишь Россию. Если бы я не любил Россию, я бы сидел у подножия Альп где-нибудь в славном городе Зальцбурге, попивал баварское пивко, закусывал венским шницелем и издалека радовался успехам русского оружия, потому что там великолепный горный воздух и лакеи не вонючие. Эта страна не от ненависти, а от боли. Я не люблю ни Россию, а ее золотушные язвы. Бригет прозвонил во второй раз. «Все, Саша», — сказала Николай, — «а то я тут с тобой окончательно опоздаю». «Хорошо, спасибо за урок», — Никса хмыкнул. «Взаимно. Там будет пап?» «Да, очень ругает за опоздание. Просто крайне невежливо опаздывать». «Да, все-таки мне у вас нравится». «Ок, замолкаю, чтобы в путь до Нерчинска не махнуть». «А это откуда цитата?» «О, это одна из высот русской литературы. Безусловный мастрит. Пушкин Александр Сергеевич, сказка про царя Никиту и 40 его дочерей. Никогда не слышал. Так она не издана. Но рукописный вариант наверняка лежит у пап в самом дальнем углу самого тайного ящика письменного стола, прямо под тем, в котором колокол. Ну пойдем. А то, если я тебе буду про царя Никиту пересказывать, ты не только на обед опоздаешь, но и ужином манкируешь. Ко мне ведь обед не относится, я правильно понял? Ты просто болен, думаю, тебе принесут. Ты меня проводишь до спальни? Ну, не брошу же. Пока они шли, Саша думал о том, почему раньше не увидел себя в зеркале. Зеркал было не так уж много, ни одного бального зала, но они присутствовали, в основном над каминами. Видимо, плохо себя чувствовал, и было не до того, и обстановка за окном интересовала больше, чем в комнатах.